Thank you. Карты с адресами остальных двух мест, и вы можете посетить, вот везде свободны. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.